В это самое время двое ливрейных лакеев закатывали в вестибюль тележку с огромным тортом. Заметив, что произошло с их товарищем, они на какую-то долю секунды застыли, а потом выхватили спрятанные на теле парные кинжалы или короткие, почти прямые мечи безгарды, и, не проронив ни звука, с яростью бросились в атаку. К счастью, один из них, обходя свой груз, немного замешкался. Так что какое-то время Колычеву получалось отбиваться от его напарника своим клинком, а потом произошло то, чему так упорно, но безуспешно учил его мастер Суахн Доса. Март стал одним целым со своим мечом, а все посторонние мысли мгновенно покинули голову. Взмах Гунту, и голова первого из нападавших повисла на сухожилиях и остатках кожи. Укол, и острый, как бритва, клинок, скользнув между ребрами, достал до трепещущего сердца и тут же вернулся назад, открыв дорогу потоком хлынувшей крови второго из нападавших. В танцевальном зале тем временем царило безудержное веселье. Пока одна часть молодых людей кружила барышень под музыку, другие отчаянно флиртовали, укрывшись от нескромных взоров за колоннадой. Третьи же страстно целовались, не обращая ни на кого внимания. Внезапно звуки оркестра слились в какую-то бессмысленную какофонию, а потом и вовсе стихли, после чего все обратили внимание на вход, где стоял с обнаженным мечом, успевший расправиться с фальшивыми слугами Март. Его белоснежный китель, равно как и лицо, были густо заляпаны кровью, капли которой капали с кончика клинка. «Какого черта?» — отчетливо проговорил в наступившей тишине Розанов. Между тем Колычев, беспрестанно сканируя окрестности, ясно видел, что снующие между танцующими парами китайцы на самом деле ряжены, и вот-вот случится непоправимое. Ведь его товарищи, не говоря уж о девушках, безоружны, а у всех врагов имеются при себе острые клинки. Что случилось? Первым пришел в себя распорядитель бала. Он же и стал первой жертвой. Стоявший за его спиной лакей, не теряя ни секунды, выхватил напоминавший одновременно стилет и трезубец кинжал и всадил его под лопатку офицера. «Спасайтесь!» — закричал, что было мочи Март, после чего указал клинком на спешно вооружавшихся слуг. «Это враги!» Увы, было поздно. Сбросившие маски услужливости японцы принялись методично вырезать всех, до кого могли дотянуться своим бритвенно-острым и смертоносным оружием. Не обращая внимания на то, были перед ними девушки или парни, они молниеносно и непрерывно наносили удар за ударом. И скорость их движений явно превышала возможности обычного человека. Движения сливались, напоминая кровавые пропеллеры. В зале немедленно поднялась паника. Крики, стоны, топот ног, звон бьющегося стекла разом заполнили пространство вместе с тяжелым запахом парящей горячей крови. Тщетные попытки спастись испуганные люди кидались в разные стороны, но не могли найти спасения, ибо вездесущие и стремительные убийцы, казалось, были повсюду. Несколько врагов кинулись с разных сторон к Колычеву, но он-то как раз был вооружен и готов к нападению. Вот тут и выяснилось, что какой бы ни были длины их кинжалы, меч Марта все равно вдвое больше, и двигается одаренный, и думает, пусть немного, но все же быстрее тренированных убийц. Бой шел на невероятных скоростях, враг настойчиво стремился окружить Марта, но он пока умудрялся удерживать противников на расстоянии своего клинка и не позволял им нападать одновременно, умело отражая град нацеленных на него ударов. Впрочем, он был не единственным, кто оказал сопротивление. Несмотря на то, что выпускники летной школы не имели при себе оружия, многие из них успели схватиться за стоявшие вдоль стен стулья и отчаянно отбивались от вооруженных злоумышленников. Особенно выделялся Черкасов, сумевший сбить одного из фальшивых лакеев с ног и яростно молотивший его обломком мебели по уже бесчувственной голове. Не умевший толком драться, Федька Розанов упал с распоротым животом на пол, но, заметив, что рядом с ним находится враг, успел-таки схватить его за ногу и, не имея иной возможности нанести вред, вцепился в нее зубами и изо всех сил обхватил слабеющими ладонями. Не ожидавший подобного поворота событий японец заорал от боли. Это был первый звук, изданный нападавшими после начала резни. До этого они двигались молча, как будто тени. Убийца совладал с собой, последовал короткий удар, и голова Федора покатилась по залитому кровью паркету. Еще одним центром сопротивления стал кружок, собравшийся вокруг Пуженя. Правда, большинство спутников Айсингьора погибли, но маньчжурский аристократ успел выхватить спрятанный на теле кинжал и дрался им с изрядной ловкостью. Впрочем, все происходило столь быстро, а главные убийцы, проносясь подобно черным вихрем по залу и не стремились нигде задерживаться, сея вокруг смерти хаос. Основной же их целью стал Колычев. Даже короткий бой с одним из злоумышленников привел к гибели всех, кто оказался рядом с князем. Ему же самому удалось выжить, отделавшись глубокой раной левого плеча, нанесенной даже сквозь намотанную на руку, сдернутую со стола скатерть. Но как бы ни были драматичны все эти события, Марту сейчас было не до них. Снова вошедший в боевой раж Колычев полностью сосредоточился на происходящем вокруг него, воспринимая все как череду векторных или, скорее, вероятных событий. Время при этом ощутимо замедлилось, давая возможность бойцу оценивать происходящее и принимать решения. В сознании, непрерывно меняясь, возникали новые версии и сценарии развития боя, просчитываемые на много ходов вперед, давая итоговую картинку. Позже, когда он стал воспроизводить в памяти события этой страшной ночи, все это представлялось ему какими-то невероятными, объемными, но при этом смертельно опасными шахматами. Но в тот момент ему было не до поэтических сравнений. Пусть его противник и не обладал такими возможностями видения, зато принимал решения и двигался столь быстро, что это казалось невероятным. Отличавшиеся редкой слаженностью действия врагов ясно показывали, что их готовили специально для борьбы с одаренными, беспрестанными тренировками натаскивая на уничтожение заведомо превосходящих силы соперников. И, конечно, разработчики этого боевого искусства хорошо представляли себе гипотетические уязвимости обладающих даром воинов. Но самое главное, враг определенно обладал запредельно высокой скоростью и энергоотдачей. Такое для обычных людей прежде казалось Марту недостижимым, но факт, что называется, был налицо. Несмотря на охватившее Колычева состояние просветления, в первые минуты схватки он не сумел нащупать слабое место в защите своих врагов, чтобы поразить их клинком. Однако и сам при этом ухитрялся остаться невредимым. Ситуация все больше начинала выглядеть патовой, особенно с учетом того, что никто не знал, надолго ли хватит силы резерва убийцам. Никто, кроме Марта. Сквозь сферу он ясно видел, что ресурсы противников на исходе, и только путем невероятного напряжения ему удается поддерживать такой высокий темп. А значит, имеет смысл увеличить его еще немного. Щедро зачерпнув силы так, что она сияющим могучим потоком обрушилась на него, он сумел, до предела уплотнив и усилив сферу, запустить работу сознания на сверхрежим. И сразу же возник четкий образ. Вот оно, решение найдено. Оставалось его реализовать. Взвинтив темп до прежде невозможного для себя предела, почти на разрыв сухожилий и мышц, он, выбросив нечто вроде слепка себя, мгновенно ушел в сторону и, воспользовавшись малейшим промедлением нападавших, сознание которых в горячке боя в эту секунду оставалось залипшим на обманку, двумя короткими, почти без замаха ударами поразил ближайших киллеров, после чего двинулся за остальными. Со стороны все это выглядело как какая-то мрачная фантасмагория. Яростные крики сражающихся, потоки крови, женский визг и стоны умирающих, и все это под ярким светом тысячи свечевых ламп в роскошных хрустальных люстрах. Но кончилось все так же внезапно, как началось. Засевшие в отдельном кабинете за партией покера офицера во главе с самим Белли услышали шум и не без сожаления отложили в стороны карты. «Какого черта там происходит, господа?» — с досадой воскликнул адмирал. «Да уж, вряд ли это новая песня Колычева. За мной!» В отличие от учеников, по крайней мере у некоторых офицеров, имелись при себе браунинги или револьверы. Сообразив, что творится что-то неладное, они, не колеблясь, схватились за оружие и почти бегом направились к танцевальному залу. Однако открывшаяся перед ними картина превзошла все самые худшие мрачные ожидания. Но самое главное, было непонятно, в кого стрелять. Первым пришел в себя Белли и, выпалив в потолок, заорал, что было мочи. «Прекратить, вашу мать!» Реакция последовала мгновенно. Послышалась короткая команда старшего из нападавших, и мир вокруг потонул в грохоте и вспышках взрывов. Нападавшие разом применили светошумовые, да еще и безжалостно чадящие какой-то едкой дрянью гранаты, разбросав их повсюду. Зал заполнился густым ядовитым дымом, от которого слезились глаза, перехватывал дыхание. Впрочем, видению все это помешать не могло. В отличие от остальных, Колычев отлично увидел, как багровые сгустки, энергооболочки его врагов, стремительно покидают зал сквозь разбитые высокие стеклянные двери, ведущие на веранду. Некоторые из них пытались прихватить с собой своих раненых и убитых, но дважды напоровшись на клинок Марта, тут же оставили это бессмысленное занятие и уже без остановок ринулись к ближайшему пустырю, где их ожидал грузовик с заведенным мотором. Первым побуждением Марта было преследовать уходящего врага, но в какой-то момент он вдруг понял, что у него есть более важные дела. Например, обыскать убитых врагов. И если подумать, проще всего это было сделать в вестибюле, где, в отличие от зала, ему никто не мог помешать. Бегло осмотрев все еще лежавших там троих покойников, Колычев решительно направился к стойке и, скрывшись за ней, принялся за работу. Первым делом он протер от крови меч, поднял ножны и вложил клинок в них, затем прицепив к подвесу поясного ремня. «Спасибо, дружище», — прошептал он и, как будто выполняя давно заведенный ритуал, бережно провел по оружию ладонью. Тот, казалось, ответил ему довольным дрожанием, хотя, скорее всего, это был мандраж после схватки. Тщательные поиски скоро принесли результаты. На убитом нашлась пара коротких клинков, закрепленных на голенях под брюками тонкими ремешками, который фальшивый швейцар так и не успел достать. Затем пришел черед спрятанного под рубашкой амулета с затейливым плетением силы и, наконец, серебряный сосуд с даосскими символами, внутри которого оказались сияющие перламутром странного вида пилюли. «Неужели эликсир жизни?» — покачал головой Март, припомнив легенды, слышанные им о даосских алхимиках. Осторожно открыв плотно навинченный колпачок, он аккуратно выкатил одну жемчужину на ладонь и пристально вгляделся в нее через сферу. Предчувствие не обмануло, внутри таинственной таблетки явно имелось мощное и одновременно какое-то изуверски больное плетение. Интересно, не в этом ли причина невероятной скорости нападавших? Надо будет показать Крылову, может, он сообразит, в чем тут дело? Приняв такое решение, Март отложил таблетку себе в портмоне. Оставшиеся в тубусе гранулы вместе с амулетом отправились в другой карман. А вот ножи пришлось оставить, чтобы не привлекать внимание полиции к безоружному бандиту. Из зала, где густой дым под порывами свежего морского бриза уже почти развеялся, доносились чьи-то взволнованные голоса и стоны. Где-то вдалеке слышались сирены, очевидно предвещая прибытие спецслужб и карет скорой помощи. Следовало пойти и хотя бы попытаться помочь раненым, но сил не оставалось совершенно. Последний выход в сферу, чтобы осмотреть таинственное снадобье липового швейцара, дался ему с таким трудом, что хотелось лечь и умереть. Голова раскалывалась от невыносимой боли, все мышцы скрутило, как если бы он целый день таскал камни, а в позвоночник будто вонзили раскаленный штырь. Чувствуя, что вот-вот упадет, он поспешил прислониться к стене и бессильно сполз вниз. «Кажется, я перестарался», — подумал Март и попытался расслабиться. «Это ничего, сейчас все пройдет», — приговаривал он, пробираясь сквозь болезненные ощущения. Первое, чему его учил Крылов, было как раз самолечение. И сейчас этот еще до конца не сформировавшийся навык оказался как нельзя кстати. Но сначала нужно было провести диагностику собственного тела, а она откровенно не радовала. Множественные микротравмы, кровотечения, лопнувшие сосуды, особенно мелкие, сухожилия и мышцы повреждены почти все, да и в голове царил натуральный ад от чудовищной передозировки силы, аномальный уровень которой он сумел пропустить через себя. Время привычно замедлилось, боль словно отступила и стала далекой и терпимой, что ли напоминая эффект от мощного обезболивающего, когда ты все чувствуешь, но отстраненно. Но не успел Колычев приступить к лечению, как обнаружил, что процесс уже вовсю запущен. Волны мягкого сапфирового свечения разливались от лежащего на его груди инкалпиона по телу, буквально на глазах исцеляя и заживляя раны. Мудрить Март не стал, а постарался просто повторить эту же схему сам, воспроизводя ее по увиденному образцу. Но еще больше его поразила мощь наследственного артефакта. Он еще раз с благоговением и огромной благодарностью наглядно убедился в безграничной ценности материнского подарка. Казалось, что прошло немало времени, но на самом деле миновало не более минуты, когда Март, хоть и с осторожностью, смог пошевелить сначала пальцами, а затем руками. Потом пришел черед ног и остальных частей тела. Кажется, дело шло на лад. Боль хоть и не исчезла, но постепенно становилась глуше, пока, наконец, не стала терпимой. Той запредельной муки, которая сковала его недавно, уже не ощущалось. «Это хорошо», — облегченно выдохнул он. «Можно даже сказать отлично. Однако на будущее надо учесть такие последствия и тренироваться на пределе и за пределом, с умом и осторожностью, чтобы прокачивать границы своих возможностей». Покончив с самоедством, молодой человек медленно взгромоздил себя на ноги, осторожно шагая, двинулся в сторону зала, чтобы у самого входа нос к носу столкнуться с Черкасовым, державшим на руках окровавленное тело девушки. «Март, помоги ей!» — взмолился приятель. «Я знаю, ты можешь!» «Что случилось?» — не смог удержаться от дурацкого вопроса тот. «Она умирает!» — чуть не плача простонал Максим. «Клади на стол», — начал командовать Колычев. «Нет, голову поднимать не надо. Да, вот так». Быстро осмотрев барышню, самозваный доктор мрачно покачал головой. «Даже будь тут целый капитул хирургов из Московского генерального госпиталя, они и вряд ли сумели помочь. Проникающие прямо в сердце, тут медицина бессильна. Странно, что она до сих пор жива». «Как жаль», — прошептала девушка, прежде чем затихнуть. «Нет», — не веря своим глазам, прошептал Черкасов. «Нет». «Прости», — тяжко вздохнул Март. «Давай я лучше тебя осмотрю». «Что?» — непонимающе вскинулся Максим. «О чем ты говоришь?» «О том, что надо сделать перевязку, иначе ты истечешь кровью». «Зачем?» — обреченно покачал он головой и, не выдержав, зарыдал. «Зачем мне без нее жить?» «Прекрати истерику, по крайней мере, за тем, чтобы отомстить». Однако убитый горем товарищ его не слышал. Тогда Колычев, легонько прикоснувшись к его голове, сумел его ненадолго отключить, после чего, как мог, перевязал полосами полотна из разодранной тут же рубашки. «Простите, вы действительно можете лечить?» — раздался рядом голос полной надежды. «Немного», — не отрываясь от своего занятия, буркнул Март. «Помогите моей дочери, она ранена». «Давайте посмотрю», — согласился тот, закончив с Черкасовым, и поднял глаза на просительницу. Перед ним стояла невысокого роста дама с растрепанной прической, покрытым копотью лицом. Глаза ее лихорадочно блестели, выдавая крайнюю степень волнения. «Она здесь, совсем рядом». Короткого взгляда на лежащее в углу тело девушки Марту хватило, чтобы понять. Глубокая колотая рана слева под ключицу. Задета крупная вена, внутреннее очень обильное кровотечение. Но ей, по крайней мере, можно помочь. Надо лишь пережать эту вену и простимулировать выброс жидкости в сосуды. И простимулировать работу сердца. А заодно и провести противошоковую терапию. Каждая мысль сопровождалась немедленными действиями. И еще несколько секунд назад мертвенно-бледная кожа, покрытая испариной, лицо с запавшими глазами, посиневшими губами и едва различимым прерывистым дыханием преобразилась. «Вызывайте скорую. Нет, отставить. Запоминайте номер и позвоните доктору Крылову. Опишите, что случилось, и скажите, что я без него не справлюсь. И ради всего святого, быстрее!» Только теперь, убедившись, что у него получилось и немедленная смерть девицы не грозит, Март смог оглядеться по сторонам. То, что он увидел, его потрясло до глубины души. Десятки мертвых тел в лужах крови, страшные раны, отрубленные головы, застывшие в муке лица, светлые платья девушек, их рассыпавшиеся по паркету пышные волосы, тонкие бессильные руки. Хотелось завыть от ненависти и злости. «Я найду вас, всех, и уничтожу, и тех, кто был здесь, и тех, кто отдавал приказы, клянусь!» «Колычев, вы сведущий в медицине?» — задал вопрос незаметно подошедший, наблюдавший за лечением пациентки адмирал, в руке которого все еще был зажат пистолет. «Так точно, ваше превосходительство», — устало отозвался тот. «Кое-что умею. Но вы и сами в крови». «Это не моя мономераль». «Очень хорошо», — решительно заявил Белли, не обращая внимания на понебратский тон вчерашнего курсанта. «Мы с вами, похоже, единственные, кто сейчас может быть полезен пострадавшим. Берите на себя левую половину зала, я займусь правой. Что ж, не будем терять время». «Есть». Дальнейшее слилось для Марта в бесконечную череду тяжелой работы на пределе и за пределом освоенных за последние месяцы энерговозможностей. Носом у него пошла кровь. Сначала он ее вытирал и старался останавливать, потом махнул рукой и просто перестал обращать на такие мелочи внимание. К счастью, помощь подоспела быстро. И первым в зал ворвался прилетевший на такси, который по его приказу гнали, давя газ до упора, Крылов. Он немедленно включился в общую работу, спасая тех, кто, казалось, уже был за гранью жизни и смерти. Следом за ним прибыли кареты скорой помощи, а с минутным опозданием явились и контрразведчики, полиция и дежурный наряд комендатуры. Только теперь Колычев получил возможность остановиться. В полусомномболическом состоянии он уселся прямо на полу, бездумный, с некоторым удивлением размазывая по лицу по-прежнему сочащуюся из носа кровь. На этот раз он был выжат не досуха, а до какого-то невыразимого состояния, до вакуума. Внутри царила гулкая пустота. Он ничего не чувствовал, не мог и не хотел ни о чем думать. Просто сидеть, закрыв глаза, и бесконечно созерцать зияющую космическую пустоту. Впрочем, долго ему расслабляться не дали. Кто-то подошел и официальным тоном осведомился. «Господин Колычев?» И я, не открывая глаза, отозвался Марк. «Извольте встать, когда с вами говорят старшие, и будьте добры проследовать за мной. Вы должны ответить на несколько вопросов». «Шмелев?» — искренне удивился узнавший контрразведчик молодой человек. «Какого черта?» «Не грубите, юноша. То, что вы пилоты одаренные, не дает вам права разговаривать со мной в таком тоне». «Да пошел ты! По городу японские террористы табунами шарятся, а он тут из себя корчит не пойми что». «Молчать!» — взвился жандарм. «Встать! Идти за мной!» На этот раз приказы, отданные самым жестким командным тоном, возымели действие. И Марту ничего не оставалось, как нехотя подняться и, волоча ноги, плестись следом за взбешенным жандармским поручиком. Впрочем, идти пришлось недолго. В соседнем игорном зале с рядами зеленых ламберных и бильярдных столов и широких кожаных диванов вдоль стен было устроено что-то вроде кабинета дознавателей. В углу стучал двумя пальцами по пишущей машинке унтер, а рядом с ним с потерянным видом переминался с ноги на ногу управляющий заведением. «Присаживайтесь», — как ни в чем не бывало, предложил ему поручик, разом заставив насторожиться. «С вашей стороны было весьма благородно стараться помочь пострадавшим». «Сделал, что смог», — сухо отозвался Колычев. «К несчастью, раны у многих оказались очень тяжелыми, большая часть смертельной». «Да, да», — с сочувственным видом вздохнул Шмелев. «Уже прибыли настоящие врачи, которые, я надеюсь, смогут справиться лучше. А вы теперь поможете мне». «Что вам угодно знать?» «Все. Расскажите в деталях, что происходило, что вы запомнили. Вы ведь одаренный, значит, можете дать очень подробную ретроспекцию. Кстати, отчего вы решили, что это японцы?» «А вы их рожи видели? Да и действовали они как? Ниндзя, что ли?» «Как вы сказали, ниндзя? А ведь вы правы, дорогой Мартемьян Андреевич, ниндзя и есть. Только не те, что в популярных книжках издательства «Новое время», а самые настоящие шиноби». «Как вы сказали?» «Шиноби. Что-то среднее между преступным сообществом и религиозной сектой. Славится крайней жестокостью, причем не только к жертвам». «А к кому еще?» «К себе, мой друг. Да взять хоть этот случай. Вы ведь наверняка заметили, что некоторые из нападавших оказались ранены». «Да». «Так вот, представьте себе, их добили. Свои». «Так вы их нашли?» — оживился Колычев. «Увы», — поморщился поручик. «Смогли только проследить пути отхода. Они сначала сели на грузовик, затем бросили его вместе с телом убитого ими товарища, а сами скрылись. Никаких следов нет. Вообще. Пропали, будто их и на свете не было». «Их забрал воздушный корабль или бот?» «Исключено. Побережье Квантуна полностью контролируется нашим флотом, сетью радиолокационных станций и береговой обороной. Ни одного корабля в том районе не было, ни воздушного, ни морского». «Ушли на лодках, использовали планер, но не испарили же они в самом деле». «Господин Колычев, умерьте свой пыл. Понимаю, что вы пережили, но вопросы здесь задаю я. И если вы как можно точнее расскажете, припоминая любые мелочи, что здесь произошло, то, несомненно, поможете этим следствию. Вам понятно?» «Более чем. Что ж, давайте перейдем к хронометражу того, что произошло во время нападения японской диверсионной группы». Спустя 15 минут, как безошибочно точно показывали полученные сегодня наградные часы, Март, утомленный бесконечными въедливыми расспросами, уже готов был зарубить поручика. Ладонь его почти бессознательно принялась поглаживать длинную рукоять меча, и в этот самый момент в помещение буквально ворвались принаряженные ради торжественного случая в парадные мундиры со всеми регалиями братья Зимины. Причем не одни, а во главе целой банды, состоящей из вооруженных до зубов казаков и рейдеров. «В чем дело? Кто пропустил?» — попытался встать у них на пути Шмелев, но под пристальным взглядом генерала сразу же стушевался и вытянулся по стойке смирно. «Мальчик мой, ты цел?» Бросился к воспитаннику Владимир Васильевич. «Так точно, командир. Не очень понимаю, как это вышло, но я цел. Впрочем, господин поручик всячески пытается это исправить. Ей-богу, еще минуту, у меня голова взорвется». «Так, больше никаких допросов», — нетерпящим возражений голосом заявил Зимин-младший. «Мартемьяна я забираю с собой. Будет нужда, вызовите повестку. Сейчас мы уходим». «Господин капитан второго ранга, соблаговолите задержаться на пару минут?» — подал голос, все еще стоявший на вытяжку поручик. «На каком основании?» «Прошу вас», — примирительным тоном добавил Шмелев. «Это не займет много времени, а его превосходительство и ваш воспитанник могут идти. Их я не задерживаю». «Что?» — изумился генерал. «Да я тебя сейчас! Задерживатель, мать-перемать!» «Пожалуйста, уведи Мартемьяна», — встал между ними младший брат. «Ему и так сегодня досталось». «Ладно», — скрипнул зубами Василий Васильевич и, обдав на прощание многообещающим взглядом поручика, взял Марта под руку и повел в окружении своих бойцов на выход, к машине, отмахиваясь от усиленно козырявших ему полицейских из оцепления. «Садись в Паккард, паря», — велел молодому человеку атаман. «Отдыхай покуда. А если на душе муторно, так хлебни из фляжки. Артюхов?» «Я здесь, вождительство», — как черт из табакерки выскочил адъютант. «Нет, спасибо», — отказался Колчев. «Кажется, мне на сегодня достаточно». «Как знаешь», — не стал спорить Зимин-старший. «А вот я, пожалуй, согрешу. 40 лет на службе, а такого видеть не доводилось». Спустя несколько минут по ступенькам крыльца спустился капитан Бурана. «Все, по машинам, едем домой», — распорядился Владимир Васильевич, сам садясь за руль. Выезжая, они были буквально атакованы вспышками фотоаппаратов многочисленных газетчиков, которые постарались окружить машину и беспрерывно тараторя выкрикивали вопросы. Но Зимин и не думал останавливаться, нажав клаксон, он, напротив, прибавил газа. «Чего он от тебя хотел?» — спросил севший впереди старший брат. «Особисты знают про нашу сделку и предложили заодно довести груз и нескольких человек до Чунцина». «Хм, платить хоть хорошо?» «Нормально». «Тогда ладно». Слова доносились до Марта сквозь полусон, теперь, когда он был в безопасности, его окончательно накрыло. «Спать, спать, спать». Из широких светлых окон апартаментов открывался роскошный вид на лазурный берег и бирюзовые волны Средиземного моря. Но красоты природы в эту минуту совсем не трогали сидящую в кресле каталки престарелую даму, по отцу принадлежавшую к одному весьма богатому и влиятельному дому России, а по мужу к старой польской аристократии, роду магнатов, получивших в начале прошлого века графское достоинство, а Салинским. Пора ее расцвета давно миновала, тем не менее, далеко перешагнув за 60, она сохраняла полную ясность ума и жесткую деловую хватку. Однако полученные новости явно вывели ее из привычного, несколько мрачного равновесия. «Это немыслимо!» — шипела она, как гадюка. «Проклятый мальчишка, живуч, будто помойная крыса или таракан!» «Миледи, вам нельзя волноваться!» — попытался успокоить ее старик-камердинер. Единственный, кто осмеливался в этом доме возражать всесильной хозяйке. Вся прислуга в доме с давних пор набиралась исключительно из подданных британской короны. «Не указывай мне, что делать, Джеймс!» — фыркнула старуха, сверкнув потускневшими глазами в сторону пытавшегося укрыть ее пледом слуги. «В самом деле, маман, не стоит так беспокоиться из-за пустяков», — осторожно поддакнул 44-летний сын почтенной Матроны, изрядно потасканный вид которого ясно говорил о беспутно проведенной молодости. «Пустяков?» — переспросила, будто выплюнула дама. «Вся наша будущность зависит от этого, как ты изволил выразиться, пустяка. Боже, за что ты так покарал меня, сделав единственным сыном такого недоумка? Хорошо хотя бы то, что ваш отец не дожил до этих дней и не может стать свидетелем этого позора». «Матушка, нас слышат слуги», — перейдя на русский, возмутился наследник. «Так что с того?» Миледи вслед за сыном, давно ставшим ее разочарованием, заговорил на русском с заметным акцентом. Ощущалось, словно некогда родной для нее язык давно перестал быть таковым. «Всем и так хорошо известно, что Господь обделил тебя разумом. Ну скажи, на милость, где ты ухитряешься находить таких бестолочей?» «Знающие люди рекомендовали мне их как специалистов своего дела». «Могу себе представить твоих знающих людей!» Саркастически воскликнул графиня. «Небось, такие же бездари и пустозвоны, как и ты!» «Мама, попросил бы вас. Да, возникли некоторые трудности, но я уверен, скоро все разрешится наилучшим способом». «Сколько мне ждать?» Брызгая слюной, закричала аристократка. «Или я мало заплатила? Так и передай своим специалистам, что если через 2 недели, нет, пусть 4 недели, крысеныша не удавит, сделка будет считаться расторгнутой, и мне придется самой взяться за дело». «Матушка, право же, ваши упреки несправедливы. Эти люди делают все от них зависящее, а их репутация говорит сама за себя». «Мне безразлично их репутация и то, что они делают. Важно лишь то, что сделали. А я пока вижу дюжину убитых русских». Последнее слово она произнесла, будто выплюнула с нескрываемым презрением. После чего все-таки сумела вернуть себе самообладание и продолжила уже обычным тоном. «Меня утомил этот изворотливый Литл Уизл. Пусть его уже, наконец, убьют». «Боюсь, что наши друзья не смогут гарантировать подобные сроки». «Мне нет надобности в их гарантиях. Мне нужна голова мальчишки и только». Случившаяся во время осеннего бала трагедия всколыхнула всю Россию. Со всех концов необъятной империи в дальней шли телеграммы с выражением сочувствия и скорби. Хладнокровное и жестокое убийство только вступавших во взрослую жизнь юношей и девушек казалось такой дикостью, что вызвало небывалое возмущение среди народа. Забота о похоронах взяла на себя казна. Желающих принять участие в траурных церемониях оказалось настолько много, что панихиду решено было проводить в Центральном морском соборе Порт-Артура. Март вместе с другими уцелевшими выпускниками стоял чуть в сторонке, не в силах более выносить взгляды родственников погибших. Рядом застыл бледный, как каменное изваяние, черкасов. Чуть поодали стальные. Не было только Пужени. Говорили, что он еще не оправился от ран. Зато пришел его отец, князь Цзайфэн и та самая таинственная спутница младшего Айсингьора на балу. На этот раз она, конечно, была в трауре и под вуалью, но Колычев все равно узнал ее. «Кто это?» — хотел спросить он, но сдержался, вспомнив, что все и всегда знающий Федя Розанов лежит сейчас в одном из гробов, покрытых бело-желто-черным флагом. «Юнин, принцесса первого ранга, третья дочь отца нынешнего императора, родная сестра Пу-И», — нехотя пояснил непонятно как услышавший его Максим. Впрочем, почему непонятно? После совместного разучивания песен, когда их сферы ненадолго объединялись, они не то чтобы стали читать мысли друг друга, но взаимопонимание выросло на порядок. «Странно, что она вообще пошла на бал с Пужением», — продолжил Черкасов. «Но теперь манжуры считают, что нападение готовилось именно на нее и жаждут мести». «А что ты сам об этом думаешь?» «Мне все равно», — после недолгого раздумья ответил Макс. «На кого бы они ни покушались, это теперь мое личное дело». «Пожалуй, ты прав», — кивнул Колычев, довольно скептически воспринявший возможность выбора целью теракта принцессы Цинской династии. И кое-какие основания для этого у него имелись. Первые мысли на эту тему посетили Марта, когда он возвращался домой. Снова и снова прокручивая в голове все детали произошедшего, молодой человек все более убеждался в том, что настоящей целью убийц был именно он. Надо сказать, братья Зимины взялись за безопасность всерьез. И когда их Паккард подъехал к коттеджу, вокруг уже была выставлена охрана из казаков и приватиров, а рядом на лужайке притаился, ощетинившись стволом крупнокалиберного Браунинга М2, готовый в любую минуту взмыть в небо бот. «Ты ранен?» — бросился к Колычеву встревоженный Ким. «Нет», — устало отозвался приятель. «Но ты весь в крови!» «Это не моя», — в очередной раз повторил Март. «Оставь его, паря!» — буркнул генерал. «Пусть лучше пойдет, умоется. Вода с человека не только грязь и пот смывает, но и...» Впрочем, договаривать генерал не стал, а, махнув рукой, направился в гостиную. За ним следом двинулись верный Артюхов и все остальные. Оказавшись в ванной, Март неторопливо разделся и встал под душ. Попеременно включая то горячую, как кипяток, то холодную, как лед, воду, он смыл с себя кровь и действительно почувствовал облегчение. Ступив на холодный кафель пола, он с сомнением посмотрел на лежащую груду одежду. Великолепный дворянский мундир превратился в перепачканный лохмотье и годился разве что для огородного пугала. Вздохнув, Колычев натянул на распаренное тело домашние штаны, нижнюю рубаху, а сверху накинул белый махровый халат. Трофейный амулет и портмоне сунул в карман, прихватил гунту и вышел в коридор, где его с маузером наперевес ожидал верный Витька. Вид у них обоих был довольно глупый, но... «Охраняешь?» — без тени улыбки на лице спросил Март. «Ага», — вздохнул смелый сын русского и корейского народа. «А где наши?» «В кабинете закрылись». «Квасят, небось?» «И закусывают. Я сам видел, как Артюхов окорок нарезал». «Тогда пошли, а то я что-то жрать хочу». «Я думал, у тебя аппетит пропадет». «Сам в шоке». Ким не ошибся. Братья Зимины устроились вокруг низкого столика и усердно уничтожали мартель, заедая его неровно нарезанными ломтями ветчины. «Садитесь с нами, ребятки», — сделал приглашающий жест атаман. «Помянем невинно убиенных, а потом потолкуем». «Как ты, Мартемьян?» — обеспокоенным тоном осведомился опекун. «В пределах нормы. Уверен?» «Вполне». «Ну, давайте», — разлил по бокалам коньяк генерал. Выпили, как водится, не чокаясь, после чего закашлявшийся Витька, стесняясь, потянулся за закуской. а проглотивший спиртное будто воду, Колычев мрачно заявил. «Они охотились за мной». «В бою завсегда так», — хмыкнул старый казак. «Кажется, что все пули в тебя». «Нет», — настаивая на своем, возразил Март. «Шиноби меня узнали и, подумав, что я ухожу, вынуждены были начать раньше, чем планировали. И еще, хотели бы перебить людей в зале, сделали и ушли, одним больше, одним меньше. Но их главарь явно приказал меня атаковать, и дрались они очень упорно, изо всех сил пытались достать. А когда поняли, что не получается, сразу устроили светомузыку и ушли, словно сквозь землю провалились». «Вполне возможно», — немного подумав, согласился Владимир Васильевич. «Один знакомый жандарм по секрету шепнул нашим людям, что в раздевалке для прислуги было припрятано оружие. Американские Томпсоны и Кольты». «Ты мне этого не говорил?» — нахмурился Зимин-старший. «Да как-то к слову не пришлось», — развел руками младший брат. «Прости». «Все равно», — покачал головой генерал. «Такое смертоубийство устроить из-за одного человека? Нет. Выпуск пилотов, особливо одаренных, это цель заманчивая, спору нет. А вот чтобы...» «Это еще не все», — добавил Март и вывернул карманы. «Помимо кинжалов, дымовых шашек и так и неиспользованных стволов, у них было еще вот что». «Оберег, что ли?» — прищурился генерал. «Это не просто амулет», — присмотрелся к трофею Владимир Васильевич. «Очень странное плетение. Готов поспорить, что оно создано для противостояния одаренным». Огрануло. «Скорее всего, тоже, но тут без серьезного анализа не разберешься. Где ты это взял?» «На теле одного из нападавших». «Шмелева, я так понимаю, не показывал?» «Жандармы пусть сами булками шевелят». «Как ты сказал?» — захохотал изрядно охмелевший Зимин-старший. «Точно никому», — уточнил на всякий случай приватир. «Вообще собирался показать Крылову». «Тому самому, что судовым врачом к нам просится?» «Да». «В таком случае придержи свою находку до того момента, когда он окажется у нас на борту. На всякий случай». «Хорошо, принято. Но я хотел узнать другое. У них были странные, нечеловеческие ауры. Кто-нибудь в курсе, кто эти шиноби, где их базы и вообще хоть какие-нибудь подробности?» «Ну, если в самых общих чертах, то шиноби — это японские наемные убийцы. На островах есть несколько кланов этих теней, учат их с младенчества, используют разные методы, в том числе и завязанные на силу. Вот и ты говоришь, ауры у них какие-то непонятные. Видать, корежат людей магическими средствами. А еще и пилюли эти. Явно серьезная дрянь. Вероятно, капсулы дают им временный доступ к энергии. Мне рассказывали, что они могут не только на обычных людей охотиться, но и на одаренных, даже тех, кто владеет боевыми навыками. Ты это, к слову, подтвердил сейчас». «И что ты обо всем этом думаешь, Володя?» — подал голос атаман. «А что тут думать? Нашего Мартемьяна заказали, и очень небедные люди. Две пятерки ниндзя — это, считай, целое состояние. Эти ребята за спасибо ни на кого не работают, даже на Микадо. Стало быть, Март и был главной целью атаки. Заодно эти черти узкоглазые еще и такой чудовищный теракт устроили. На его фоне смерть молодого пилота Колычева прошла бы совершенно незамеченной. И еще. Почти уверен, за этим стоит разведка. А вот чья? Кто руку приложил, японцы или британцы, не знаю пока. Но обязательно выясню». «Ну кому же я успел так насолить?» — вопросительно посмотрел на Зиминых Март. «Может, все-таки сам расскажешь?» — нехорошо усмехнувшись, посмотрел на брата атаман. «Ты полагаешь, сейчас подходящее время?» «Куды мне простому казаку полагать? Рылом не вышел. Ну, ты все-таки расскажи парню, откуда привет ждать». Некоторое время братья обменивались напряженными взглядами, как будто состязались в гляделке, пока Март сам не нарушил ставшее неловким молчание. «Может, дело в моей маме, точнее, в ее родне? Крест ведь очень мощный целительский артефакт и почти бесценный. Даже не знаю, сколько он может стоить. Кстати, ваше превосходительство, помнится, вы как-то обещали кое-что рассказать». «Хм». Немного виновато, глянув на брата, Василий Васильевич почему-то закашлялся. «Видишь ли, Мартемьян, это я, может, и зря брякнул. Толком ведь ничего не знаю, не ведаю. Так, больше догадки. Матушка твоя явно из какой-то богатой и знатной семьи была родом. Это ведь не скроешь. Повадки или, как там у городских, манеры, привычки, образование, речь опять же. Рядом с ней сам вроде как перед царицей или какой великой княжной вытянуться хотелось. И вроде простая, а вот в простоте той столько всего. Это не подделаешь, не скроешь». «Мало ли в России благородных женщин с хорошими манерами?» «Хватает. Только вот Колычевых среди них не так, чтобы много». «Что вы имеете в виду?» «Ничего я не имею. Скажу одно. Как-то раз по случайности попались нам с Володькой документы твоих родителей. И там и мать, и отец Колычевы. До венчания», — пояснил Зимин-старший, видя, что Март его не понимает. «Это только предположение», — покачал головой младший брат. «Зато как это небезосновательное», — произнес по частям для большей весомости атаман и поднял вверх указательный палец. «Суди сам. О родне ее никто никогда не слышал. Родитель твой в отпуске был, а вернулся с молодой женой. Что? Как? Непонятно. Нет, конечно, и дело бывают и сироты, и байстрючки, которых родственник сторонится. Но тут не такой случай». «Ну, почему?» «Да по кочану. Где такое видано, чтобы офицер на безродный или неблагородный женился, а его со службы не попросили? Выходит, все в порядке у Александры с происхождением». «В наше время к этому относятся уже не так строго», — не слишком уверенно возразил младший Зимин. «А крест с ладанкой! Я хоть в ваших одаренных делах не разбираюсь, но даже таком бирюку видно, что вещь родовая и цены немалой. А уж про адаманты говорить нечего, там многие тысячи. В общем, вы как хотите, а дело тут нечистое. Или история компрометирующая, или наследство, или еще беда какая». «А может, не стоит плодить сущности сверхнеобходимого?» — не согласился с ним капитан. «Энкалпион и впрямь достаточно ценен, чтобы вести охоту на него безотносительно семейных и прочих тайн». «А если это Сатору Асано?» — вдруг громким шепотом разом выдохнул Ким, которого уже до невозможности распирало от потребности высказать свою догадку. «Но этот японский майор, ты же его брата, лейтенанта-стажера, срезал из маузера и меч забрал. Он тогда сильно ругался, не из простых, мог денег достать, нанял шиноби». «Какой такой Сатору?» — насторожился генерал. «Личность известная», — коротко пояснил младший брат, и они оба вопросительно уставились на воспитанника. «Был такой», — признался Март. «Он еще десантурой командовал, которая нас в клещи взяла на вершине горы». «Вот-вот», — продолжил развивать тему Витька, — «очень серьезный враг. Да к тому же насолил ты ему изрядно. Брата убил, меч его отобрал. Мог он служебным положением воспользоваться и организовать теракт, вроде как для устрашения русских, а между тем и свою цель отработать?» «Но этот вариант не учитывает первое нападение на меня. А с чего ты взял, что они связаны?» «Я так понимаю, речь об этом клинке?» — заинтересовался Владимир Васильевич. «Да. Ты позволишь?» «Конечно». «Однако», — покачал головой капитан после беглого осмотра. «Еще какая-нибудь колдовская хреновина?» — с подозрительным видом осведомился старший брат. «Вроде того. Только стелларов не хватает, чтобы плетение было закончено». «Мне иногда кажется, что он меня зовет», — признался Март, — «и помогает в трудных ситуациях». «Взаимодействует с твоим инкалпионом. Такое нечасто, но случается. Да, за такой клинок самураи не просто убьют, а полгорода вырезать не постесняются». В общем, на этих двух версиях они и сошлись. Либо старые семейные дела, либо месть за ушедшие из клана Гунто. «Слетелись, стервятники!» — отвлек Колычев от воспоминаний голос Черкасова. «Что, прости?» — не понял тот сначала. «Журналисты!» — выдавил из себя, как выплюнул Максим, показывая на немаленькую толпу репортеров, старавшихся не упустить ни одной подробности. Март машинально взглянул в том же направлении и застыл, как громом пораженный, ибо в первых рядах этой братьи стояла, затмевая всех своей красотой и безупречным стилем, та, которая не раз являлась ему в самых сладких снах и грезах. Лучшая журналистка BBC, золотой микрофон империи, над которой не заходит солнце, мисс Аннабель Ли, собственной персоной. «Я думал, она в Сеуле», — не удержался он от восклицания. «Вы знакомы?» — слегка удивился Макс, неоднократно видевший фотографии Аннабель в газетах. «Приходилось встречаться», — неопределенно ответил ему тот. «Тогда ты слышал, что они писали об этом случае?» — с трудом подобрал слово Черкасов. «Да уж», — нахмурился Колычев. Поскольку ни интернета, ни телевидения в этом времени не водилось, Марту волей-неволей пришлось привыкать к чтению книг и прослушиванию радиопередач. Благо, английский он успел выучить еще в прошлой жизни, а от реципиента ему досталось знание корейского и китайского языков. Правда, нельзя сказать, чтобы особо твердый, но все-таки позволяющий понимать дикторов на слух. Так что, когда выдавалась свободная минутка, он нередко крутил настройки радио в своей комнате, чтобы быть в курсе событий или просто послушать музыку. Так что мнение британской прессы по поводу инцидента он знал. Если коротко, сочувствие они выразили, но так, что ей-богу, лучше бы промолчали. Новые жертвы безудержной русской экспансии. Трагедия, которой могло бы и не быть. И это еще не самые злорадные заголовки. Так что желание встречаться и разговаривать с радиорепортершей у нее не возникло, но у ушлой британки были свои соображения на этот счет. «Марти, подожди одну минутку», — остановила она его, когда траурная церемония уже завершилась. Сегодня она была облачена гораздо скромнее обычного, в строгий деловой костюм из темно-синего шевиота, выгодно подчеркивающий достоинство ее роскошной фигуры. На голове маленькая шляпка без полей, кажется, таки называют таблеткой. Куцая вуаль прикрывала только глаза, придавая лицу загадочное выражение. Минимум косметики, разве что яркая помада на красиво очерченных чувственных губах. На ногах туфли-лодочки, на невысоком каблуке из черной замши модные чулки со стрелкой. Как и всегда, где бы она ни появлялась, на ее фигуре немедленно скрещивались взгляды окружающих. Восхищенные призывные со стороны мужчин, враждебные, а иногда завистливые от их спутниц, но равнодушным не мог остаться никто. Игнорировать ее в такой ситуации было по меньшей мере невежливо, и Колычеву пришлось остановиться. «Да, мисс Ли. Раньше ты называла меня Аннабель?» Немного грустно заметила девушка, обдав молодого человека легким, едва уловимым ароматом духов и одновременно мощной волной сексуальности. «Простите, мисс, но сейчас неподходящий случай для фамильярности». «Да, конечно», — изобразила легкое смущение журналистка. «Просто что?» «Я очень рада, что тебе удалось уцелеть». «Нет, правда, я не поверила своим глазам, когда увидела твою фамилию в сводке». «Откуда ты знаешь мою фамилию?» — пристально взглянул на девушку Март. «Когда мы встречались в последний раз, я был еще в Ахрамеевом». «Мальчик мой, ты меня недооцениваешь. Конечно, я все знаю и про тебя, и про твои семейные обстоятельства». «В таком случае ты знаешь больше меня. Кстати, а как тебе удалось покинуть Сеул?» «Честно говоря, совершенно случайно. Но вообще японцы стараются не ссориться с Англией, поэтому я бы все равно вырвалась, но, на мое счастье, случился попутный рейс. Один из ваших приватиров любезно согласился взять с собой меня и моих помощников. И вот я здесь, а тут такая трагедия». «На которой ваша пресса так здорово потопталась?» «Мартин, ради всего святого, при чем тут я? Да, среди моих боссов достаточно редкостных ублюдков, но, поверь мне, я не имею к этому никакого отношения. Да и большинство англичан искренне сочувствуют вашему горю». «Что ж, передай им благодарность», — хмыкнул Колычев, желая развернуться и уйти, но не тут-то было. «Зачем же передавать?» — буквально расцвела журналистка, подхватив не успевшего отреагировать юношу под руку. «Ведь ты можешь сделать это лично». «В каком смысле?» «В прямом. Дай мне интервью в прямом эфире, можешь сказать при этом все, что тебе заблагорассудится». «Ты серьезно?» «Милый мой, я никогда еще не была настолько серьезной. А если я буду ругать вашего премьер-министра?» «Можешь назвать лорда Чемберлина свиньей, я тебе разрешаю». «А Черчилля?» «Толстяка Винни, да ради бога, тем более, что про него это будет чистая правда». «А короля?» «Если хочешь, можешь пройтись и по его величеству, но прими мой совет. Не трогай Эдварда. После скандального брака он стал кумиром всех домохозяек и разведенок, в случае чего эти сумасшедшие съедят тебя с потрохами». «Да, от таких лучше держаться подальше», — не смог удержаться от улыбки Март. «Так ты согласен?» «Прости, но нет. У меня мало времени». «Марти, милый», — жалобно посмотрел на него мгновенно сменившая тактику Аннабель. «Мне очень нужно это интервью. Если хочешь, я прямо здесь стану перед тобой на колени и...» Глядя на красиво очерченные губки, Март вдруг со всей отчетливостью понял, что хочет. Но все-таки нашел в себе силы отказаться от столь заманчивого предложения. «Нет, мисс, во всяком случае, не здесь». «Мартемьян, ты скоро?» — окликнул ее поджидающий возле машины Зимин. «Прошу прощения, мадемуазель, но у нас мало времени». «Добрый день», — ничуть не смутилась его строгим тоном Аннабель. «Марти, будь добр, представь меня этому джентльмену». «Мисс Ли, позвольте представить вам моего опекуна, капитана второго ранга Зимина», — вынужден был согласиться Март. «Владимир Васильевич, это моя знакомая журналистка Аннабель Ли». «Очень приятно», — проворковала представительница прессы, обрушив на сурового командира Бурана все свое женское обаяние. «Взаимно, мисс». «Мистер Зимин, я крайне нуждаюсь в вашей помощи». «Хм», — прочистил от неожиданности горло приватир. «Все, что в человеческих силах, мисс Ли». убедить вашего воспитанника дать мне интервью». «А ты настырная», — с легкой досадой подумал Март и бросил испытующий взгляд на опекуна. Но тот, как оказалось, не видел большой беды в общении с прессой. «Не вижу препятствий, прекрасная леди», — проявил галантность капитан. «Ладно», — вынужден был согласиться Колычев, — «полчаса у меня есть». «Всего полчаса?» — мило прикусила губку Аннабель. «Он шутит», — выразительно посмотрел на воспитанника Зимин. «До завтрашнего утра можешь быть абсолютно свободен». «Есть, командир». «Отлично», — захлопала в ладоши девушка. «Тогда мы немедленно отправимся в радиоцентр». «Если угодно, я вас подвезу». «Это было бы чудесно, но мне не хотелось бы вас затруднять». «Ах, что это я?» — спохватился Владимир Васильевич. «Старею. Совсем замшел на своем буране. Возьмите мой автомобиль, а я доеду с братом». «Ну что вы, сэр!» — стрельнула глазами в его сторону Аннабель. «Вы вовсе не старый и очень внимательный». «Держи», — протянул Марту связку ключей, и, козырнув, поспешил оставить молодых людей наедине. «Куда поедем?» — осведомился Колычев, усадив свою спутницу. «Какой большой автомобиль!» — восхищенно пробормотала девушка, проведя пальчиком в замшевой перчатке по отделанной хромом приборной панели. «Только не говори, что у тебя хуже», — усмехнулся молодой человек. «Ах, Марти!» — вздохнула мисс Ли. «Это здесь я звезда, а дома у меня был только маленький Остин». «Не может быть». «Еще как может. Я очень любила эту машину, но когда мне предложили работу здесь, я была вынуждена ее продать. И знаешь, она единственная, по кому я скучаю с прошлой жизни». «Ты так и не сказала, куда мы едем?» — переспросил Колычев, весьма скептически воспринявший этот приступ ностальгии. «Знаешь что?» — решительно заявила репортерша. «Ну и к черту этот радиоцентр. Все равно прямого эфира нам не дадут. В лучшем случае 2 или 3 5-минутных включения между музыкой. Брать интервью у участника подобной трагедии и одновременно крутить джаз — это как-то слишком». «И что ж ты предлагаешь?» «Поехали ко мне в гостиницу. А что тут такого? У меня есть диктофон, и мы запишем отличное интервью. Потом я прокручу ее в своей авторской программе, и даже Хейли не сможет мне помешать». «Кто такой этот Хейли?» «Большой босс на радио. Поговаривают, что он станет следующим директором BBC». «Ладно, поехали». «Марти, ты лучший!» — взвизгнула Аннабель и, подскочив, чмокнула его в щеку. «А ты сумасшедшая!» — покачал головой Март, неожиданно покрывшись румянцем. «Да, я знаю», — беспечно отозвалась мисс Ли. «Мне еще мама об этом говорила, когда мы жили на ферме. Что так смотришь? Ты верно думал, что я с Пикадилли или из Найтсбридж? Нет, Марти, я простая девчонка из Ольстера. Да поезжай же скорее!» «Знать бы еще, что тебе нужно на самом деле», — подумал про себя Колычев, на глазах которого британская журналистка уже дважды перевоплотилась сначала из роскошной секс-бомбы в настоящую леди, а затем в открытую и искреннюю девушку из глухой провинции. Впрочем, отступать было не в его правилах, да к тому же приключение обещало быть незабываемым. Так почему бы и нет? Отель, в котором остановилась звезда британской журналистики, как всегда был самым фешенебельным из возможных. Высокие потолки, просторные комнаты, роскошное убранство, всевозможные удобства и новинки, вышколенная прислуга и совершенно умопомрачительной ширины кровать. «Куда ты смотришь, парень?» — лукаво усмехнулся Аннабель, проследив ее взгляд. «Мы пришли сюда работать». «Я просто коллекционирую мебель», — с как можно более невинным видом отвечал ей Март. «И такой в моем собрании нет». «А не слишком ли ты молод, чтобы иметь большую коллекцию?» жарко прошептал уловившая подтекст барышня. «Обещаю, этот недостаток скоро пройдет». «Ладно, как говорят в нашей бывшей колонии, время — деньги. Помоги мне достать вон тот чемоданчик». «А что это?» — спросил Колычев, подавая требуемое. «Мой диктофон», — ответила Аннабель, отщелкивая замки, после чего извлекла на свет достаточно компактный для нынешних времен бобинный магнитофон. «Я думал, он будет несколько меньше». «Зато я надеюсь на нечто большее», — хитро улыбнулась девица, но тут же постаралась придать себе серьезный вид и принялась подключать многочисленные штекеры. «Давай помогу», — предложил ей Март. «А ты умеешь?» Смотря что, остался невозмутимым Колычев. В общем, дело оказалось несложным, и через пару минут аппаратура была готова к работе. «Раз, раз, проба», — произнес он в микрофон, после чего отмотал немного назад и прослушал. «Перфект!» — обрадовался Набель. «Обычно этим занимается Стивен, но, кажется, сегодня мы справились и без него». «Это твой парень?» «Что, ты имеешь в виду бойфренд?» — засмеялась мисс Ли. «Нет, то есть он бы, конечно, хотел, но черт из два, это мой звукорежиссер. Когда-нибудь я вас познакомлю». «Спасибо, обойдусь». «Марти, неужели ты ревнуешь?» — сверкнув таинственной зеленью огромных глаз, спросила она, прикоснувшись кончиками холеных пальцев к его руке. «Мы будем записывать или нет?» — почти рассердился Колычев. Он с самого начала прекрасно видел, что журналистка с ним играет, и у нее есть какая-то пока еще непонятная ему цель. А еще от нее явно исходила угроза, и это его заводило. «Играть так играть, пусть ставки растут», — глядя на свою сногсшибательную спутницу, мысленно махнул он рукой. «Окей, давай работать», — как будто испугалась смены его настроения девушка, и, прижав как можно ближе микрофон с сеткой, начала говорить. «Добрый день, мои уважаемые слушатели. С вами я, ваша Аннабель. Мы находимся в столице русского Квантуна, городе Дальнем. Здесь пару дней назад произошла жестокая резня. Среди почти двух десятков погибших оказались и четверо одаренных. Даже для богатой на звездные адаманты России такой серьезный удар. Героем трагического вечера стал молодой пилот Мартемьян Колычев, недавно обретенный наследник благородного рода, потерянный 8 лет назад. Что само по себе тянет на целую историю. Сейчас он сидит рядом со мной в студии. Привет, Мартин, как поживаешь?» «Бывал получше», — едва не поперхнулся, никак не ожидавший такого представления Март. «Мистер Колычев», — продолжил репортерша, — «потерял многих друзей. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что большинство наших слушателей искренне соболезнуют твоей утрате». «Благодарю». «Расскажи, на каком корабле ты служишь?» «Я еще толком не успел получить назначение. Мы только что окончили летную школу. Этот бал был посвящен нашему выпуску». «А правда ли, что среди пострадавших были девушки?» «Да, эти звери не щадили никого». «Спасибо за ответ», — начала была Аннабель, но Март щелкнул тумблером и остановил запись. «Так значит, я наследник благородного рода?» «Ты же Колычев!» — ничуть не смутилась журналистка. «Живи ты в Англии, к тебе бы обращались, милорд. И вообще, все идет хорошо. Будь немного поживее, станет просто отлично». «Ладно, ничего, что я выключил запись». «Пустяки, потом Стиви Бой все смонтирует», — отмахнулась девушка и снова включила аппаратуру. «Итак, с вами снова Аннабель, ее гость, молодой русский пилот Мартин, и мы продолжим наш разговор. Я слышала, что японцы напали, пользуясь только холодным оружием, это правда?» «Да, все так и было. У каждого из них была пара коротких мечей, ну или кинжала». «А еще мне сказали, что ты довольно ловкий фехтовальщик и ухитрился выйти из боя невредимым». «Так уж вышло, что когда началось нападение, я оказался вооружен». «Но на тебе нет ни одной, даже самой маленькой раны». «Это случайность». «О, наш Марти не только герой, но еще и скромняга. Но скажи мне, как получилось, что целая толпа вооруженных японцев оказалась внутри русской базы и ухитрилась подпортить вам праздник?» «Знаешь, Аннабель», — ненадолго задумался Колычев, «никто не ожидал такого подлого удара по приехавшим на свой первый бал молодым людям. Одаренных среди нас было меньшинство, так что это злодеяние не будет иметь никаких военных последствий. Но сегодня, когда я и мои товарищи стояли перед гробами с телами убитых девушек, вся вина которых состояла в том, что они пришли потанцевать, мы решили, что не будем знать ни минуты покоя, пока не отомстим за их гибель.